Дорогие мои друзья, мы говорим и поем: «Все тебе даю, все тебе, мой Искупитель, все я отдаю». Но вот когда мы напишем хороший диск или кассету, то там, конечно, моя фото. Поэтому на моих альбомах нету фотографий, нету имени и моего адреса. А если вы получите благословение при слушании этого пения, значит, автор его и есть Дух Святой. И слава Богу! Конечно же, в моих записях чувствуется не профессионализм, как у других, потому что мне уже 68 лет. Однако я люблю петь, и в старости Бог дал мне это хорошее занятие, чтобы напомнить молодым людям в следующем поколении мелодии из этого чудесного сборника «Песни Возрождения». Этот сборник теперь почти отброшен в сторону, а все песни новые, современные. А «Песни Возрождения» действительно написаны по вдохновению Духа Святого во времена гонений, ссылок, тюрем, штрафов и всякого рода притеснений. Поэтому они такие милые, задушевные и проникают глубоко в сердце. Сердце делается добрее, сокрушается, появляются слезы на глазах, а в уста приходит вдохновенная молитва. Именно таким вдохновением и я благословляю всех моих слушателей.